Глава 9. На протяжении нескольких сценов я просто стоял и молчал, пытаясь переварить услышанное. Что за фигня? Где молнии, а где пространство? И почему доктор считает, что они неразрывно связаны? Правда, на уроках этому разделу магического искусства уделяли мало внимания. Считалось, что магия пространства — это достаточно редкий дар, и раз уж я изначально собирался зауживаться в техномагию, то конкретно этот вопрос раньше не изучал, а оказалось зря. Впрочем, когда я вспомнил, что во сне я именно с помощью молнии разорвал пространство, то внезапно задумался, а может, это как раз и логично? Обычная молния — это же прорва чистейшей энергии. А молния, сотворенная с помощью магии, это еще и концентрированная энергия, которой можно управлять. Что если при должном напряжении электрического тока можно не только фонарики на празднике зажигать, но и действительно влиять на пространство? В моем сне именно с молнией все и начиналось. Если считать, что фигура усиления сделала те молнии намного сильнее, а затем сконцентрировала их энергию в одной единственной точке, что при этом произойдет с магнитным полем? А что случится с полем магонорическим? Ладно, допустим, согласился я, решив, что эта теория имеет право на жизнь. Да и мой плывущий кулак — наглядное подтверждение правоты целителя. Чем мне это может грозить? Доктор пожал плечами. Будешь учиться дальше. Направление ведь одно, поэтому просто начнешь тренироваться более усердно. С учетом своих новых особенностей, конечно. «Вам в этом что-то не нравится», — предположил я, когда он снова уставился на мой кулак и о чем-то глубоко задумался. После чего молнию я все же погасил. Рука после этого приобрела совершенно нормальный вид, а доктор, оставшись без необычного зрелища, резко встрепенулся. «Нет, что ты! Просто очень странно это все». «Вы про мой сон?» — догадался я. «Именно. Обычно это бывает совсем не так. Хотя, признаться, с тобой и без того столько странностей, что еще одна, наверное, роли уже не играет». Я вопросительно приподнял брови, ожидая от мужчины более внятного объяснения. И он, поняв, что так просто не отделается, обреченно вздохнул. «Ладно, смотри. Обычно, когда у человека просыпается дар, все с ним бывает просто и понятно. Когда это дар в первом поколении, он, как правило, посредственный. Да, конечно, встречаются и уникальные случаи, когда дар с самого начала демонстрирует отличные показатели, но чаще всего это не так. Однако со временем, когда у мага появляется потомство, когда его род разрастается и становится старше, когда практикуемые в этом роду методики оттачиваются до бритвенной остроты, а рождающиеся в нем маги чуть ли не с младенчества усиленно тренируются, считается, что в самом роду и маги рождаются намного более сильные, чем простые самородки. С годами в таких семьях дар, он словно очищается от ненужной шелухи», — пояснил Лэн Нортон. «Становится чище, мощнее. Да плюс к этому его еще и старательно развивают с ранних лет. Да ты посмотри на Босха. Он ведь даже не из старшего рода, но уже сейчас видно, что он значительно превышает всех остальных в развитии. Ему эта способность досталась даром. Сам факт того, что он родился в большой и одаренной семье, уже ставит его на ступеньку выше, чем, например, того же Иднесирса, и Босха это знает. У него самые лучшие результаты в классе. Он быстрее всех прогрессирует. Магия дается ему легко. Он своим огнем живет и дышит. А все потому, что он родился в семье, где способность управлять огненной стихией уже много лет передается из поколения в поколение». «С тобой другая ситуация», — продолжил доктор, когда я понятливо кивнул. «От тебя никто не ждал каких-то прорывов, хотя потенциал при поступлении у тебя и впрямь оказался выше среднего. И тем не менее второстепенная ветвь открылась у тебя гораздо раньше, Босху, хотя уж он-то точно прилагает все усилия для ее появления». «Это необычно?» — осторожно поинтересовался я, еще не понимая, чем мне это грозит. «Да, Дре. Если бы речь шла не о смежном даре, а о полноценной, второй ветви, то я бы с уверенностью сказал, что ты не самородок, и что в твоем роду уже встречались маги, причем довольно сильные. Однако при этом на твою долю пришлось столько испытаний». Он снова на мгновение задумался. «Принято считать, что магический дар, как и человек, намного лучше и быстрее развивается в бою, совершенствуется именно во время преодоления препятствий. Ты сильный и упорный мальчик, Адреа, и твой дар, судя по всему, такой же. Поэтому, если знать твою историю, то насколько ты целеустремлен и как много работаешь над собой, наверное, нет ничего удивительного в том, что твой дар так быстро развивается. Но это не прибавит к тебе хорошего отношения. С невеселой улыбкой посмотрел на меня он. Да ты и сам это, скорее всего, уже понял. Среди магических родов царит жесткая конкуренция, и ты уже сейчас наверняка заметил, что талантливые самородки в эту схему не вписываются. «Хотите сказать, что Босха не просто так на меня окрысились?» — переспросил я. «Семейство Босха владело этой школой много лет», — сумел удивить меня доктор. «Но ближайшие несколько десятков дейранов — это единственное учебное заведение, где обучаются маги. Контроль над таким учреждением, как ты понимаешь, — дело чести. Это репутация, престиж, и Босха все это имели». До тех пор, пока 5 с небольшим лет назад твой покровитель Танрасха не обратился в Тернийскую канцелярию и, припомнив какой-то давний спор между родами, попросту не отсудил эти земли в свою пользу и не получил полный контроль над школой. Я мысленно присвистнул. Так вот почему Босха все еще учится здесь. Столичные заведения им, наверное, не по карману, хотя первый наследник наверняка обучался именно там. Тоже, полагаю, дело чести и принципа. А вот остальные дети вынуждены прозябать здесь. Но некоторое время назад Расха болезненно прищемил соседу хвост. Так что, наверное, после его смерти Босха всерьез рассчитывали вернуть школу под свой контроль. Быть может, Марине по этому поводу даже успел договориться. По закону школа имеет право сменить покровителя, если старый умер или отказался быть спонсором. И вот, казалось бы, все на мази. Терна с его заботами вряд ли было дело до какой-то там провинциальной школы. Но затем явился я. После этого Марине со скандалом слетает с должности. Скажите, Лен, как по-вашему, Босха сильно расстроились, когда узнали, что школа забирает под свою руку Терна? Доктор усмехнулся. Полагаю, Босха-старший был в ярости. У него наверняка имелись большие планы на это заведение. Но против Терна они, конечно же, не пойдут. А вот твой стремительный рост им совсем не нужен. Почему? Не понял я. Может, наоборот, стоило меня привлечь к себе или купить, соблазнить чем-то, чтобы я перешел в рот и усилил его по возможности. Да даже если они просто будут набирать талантливых самородков, это существенно их усилит. Разве нет? Все не так просто, мальчик, потер подбородок доктор. Талантливый самородок по закону имеет право основать свой собственный род за особые заслуги перед страной или лично перед повелителем. Иначе откуда бы тогда появлялись новые рода? Поэтому умные самородки редко привязывают себя к чужим семьям и еще реже связывают себя серьезными обязательствами. То есть служить они вроде бы готовы, но всегда есть риск, что самородок уйдет. И в этой связи сильных самородков лучше или вгонять в кабалу сразу, пока они еще слабы, или же аккуратно устранить, чтобы не плодить очередного конкурента. Род — это ведь не просто название, Адреа. За родом стоят деньги, земли, ресурсы. Чем больше родов, тем меньше, соответственно, свободных ресурсов. Поэтому по умолчанию сильных, не привязанных магическим контрактом одиночек, никто, кроме нашего Терна, не поддерживает. И такому магу придется постараться, чтобы твердо встать на ноги. Я нахмурился. «И думаете, меня будет ждать такая судьба?» «Ты не прогнулся под Босха, как остальные», — напомнил мне Лен Нортон. Очевидный факт. «Более того, обоих ты успел унизить. Каждого едва не покалечил, и неважно, случайно это произошло или нет. Для младшего рода Босха теперь ты враг Адреа Гурта. И хорошо еще, что никто из них не знает, кто был твоим покровителем». «Как-то это глупо, вам не кажется? Я же еще ребенок». Из детей Адреа со временем вырастают очень даже решительно настроенные взрослые. Поэтому, раз уж ты здесь отказался идти под чужую руку, то и потом, скорее всего, не сломаешься. А учитывая твой несомненный прогресс, проще избавиться от тебя именно сейчас, пока ты еще слаб. Так что, пожалуйста, будь осторожен. Все это у меня в голове не укладывалось. Но вот ведь реально. Ну проще же было на первом этапе мне помочь, завести дружбу. Как это делается среди детей? Мир, труд, жвачка и все такое. Я бы, может, сам Айрду дружбу предложил, но он ведь даже не попытался. С другой стороны, быть может, он оказался слишком горд и самонадеян, когда с ноги попытался поставить меня раком. уверился в собственной силе, возгордился, а когда я, единственный из всего класса, уперся ругом и отказался подчиняться, то получается, что именно со мной Босха выбрал неверную тактику. Не смог меня оценить, то есть попросту ошибся. Причем ошибся именно как главный, более умный и знающий. Тот, кого с рождения приучали к главенствующей роли, и тот факт, что какой-то нищий сопляк сумел ему противостоять, да еще и дважды уложил его, прославленного потомка, со всеми его родовыми плюшками, на обе лопатки, наверное, для наследника, пусть и младшего рода, являлось несомненным позором. «А что с моим сном?» — вернулся к теме я, уяснив для себя некоторые вещи. «Сны...» — задумчиво повторил за мной Лэн Нортон. «Да, считается, что именно в снах открывается способность предвидения, но ее-то я у тебя как раз не нашел. Медицинский модуль погружал тебя в сон достаточно глубоко, чтобы эта способность за несколько месяцев как-то себя проявила. Да и браслет фиксирует все значимые изменения. Но тут еще вот какая штука, Адреа. Скажи, а как ты видел себя в этом сне? Кем себя там воспринимал?» Я пожал плечами. «Ну, поначалу я знал, что я — это я. Чувствовал себя собой». «Угу. А потом фигня какая-то случилась, так что я даже сейчас не знаю, что потом произошло и откуда там взялся посторонний». «И что же ты там делал?» — заинтересованно наклонил голову доктор. «Сначала просто стоял, а передо мной висела та фигура. Потом я ее, как бы это сказать, активировал. Она засветилась. Внутри фигуры появилась большая молния, а следом за этим пространство вокруг нее начало истаивать, расползаться». «Это называется портал», — кивнул Лэн Нортон, уже, кажется, ничему не удивившись. «Полезная способность, хотя и весьма опасная». «Почему это опасная?» — озадачился я. «Мне-то казалось, что порталы — это круто». Доктор вместо ответа кинул взгляд на браслет, после чего по-быстрому активировал мой и поднялся. «Пожалуй, об этом я тебе завтра расскажу. Сейчас уже поздно, тебе нужно отдохнуть». «Лэн, стойте! А как же мой сон?» — воскликнул я, когда мужчина отвернулся и знаком велел следовать за собой. «Вы же мне еще не все сказали!» «Потом, Адреа!» — отозвался доктор с помощью браслета, открывая дверь в другую комнату, где обычно находились выздоравливающие. «Режим нужно соблюдать, так что заходи, устраивайся. Конкурентов у тебя пока нет, ну а все остальное завтра обсудим. Если, конечно, у нас будет на это время». Ну, блин. Комната для выздоравливающих представляла собой этакую мини-казарму, где стояло несколько коек, а за неприметной дверкой была спрятана душевая и туалет. Ни тебе книжек, ни телевизора. Одним словом, тоска. И мне теперь придется до утра тут куковать. Я плюхнулся на койку и закрыл глаза. «Эмма, что у тебя есть по магии порталов? И еще мне интересно узнать про сны. Какие бывают, как это может быть связано с магическим даром? Что-то доктор темнит, и я хочу выяснить, почему». О своей собственной справочной я, разумеется, тоже не забыл, но у Эммы по определению багаж больше. К тому же она гораздо быстрее и эффективнее работала, так что если знать, с какой скоростью она усваивает информацию, кого ж тогда спрашивать, как не ее? Как оказалось, в ее обширной базе действительно немало фактов по поводу магии снов. Я в свое время просил ее узнать побольше о магии молний и техномагии, но в то время, пока я валялся в обучающем модуле, она тоже без дела не сидела. И зная, что рано или поздно информация мне пригодится, массу сведений накачала. В том числе и о том, что касается магии пространства и снов. Так вот, сны. Как и сказал доктор, появление у одаренного чрезмерно ярких, настойчивых, живых снов — чаще всего означало, что следует проверить этого человека на предмет способности управлять этим видом магии. Раздел интересный, учитывая, что во сне, как и в реальной жизни, маги могут учиться, развиваться и осваивать новую информацию. Нет, совсем не так, как небезызвестный советский персонаж разучивал фразу про Германию, которая в середине XIX века была аграрной страной, а по-настоящему. Скажем, днем такой человек мог быстро пролистать какой-то учебник, буквально за миг окинуть глазом страницы, а ночью, во сне, в его голове происходило усвоение нового материала, так что к утру он вставал, наизусть зная, что записано в учебнике, потому что добросовестно сидел во сне и зубрил. Скорость обучения таких магов, разумеется, была огромной. Пользуясь тем, что во сне время текло иначе, при должном умении это самое время можно было растянуть до бесконечности и теоретически всего за одну ночь загрузить себе в башку чуть ли не весь школьный курс. В действительности же все происходило примерно так же, как и со мной, когда я грузил в себя знания из аппарата. То есть чисто умозрительно я мог сделать это за один раз, но как бы меня после этого скрутило. Вот у магов сна дела обстояли так же, поэтому у этой способности имелись строго очерченные пределы. Насчет того, что такие маги якобы умеют незаметно входить в сны других людей, я информации не нашел. А вот в свои собственные сны, как оказалось, приглашать умели. Обычно это делалось для того, чтобы использовать сон в качестве виртуального полигона. Скажем, если кто-то хотел по-быстрому, не тратя время в реале, отработать до автоматизма какой-нибудь прием, изучить и освоить новое заклинание, усмирить непослушную стихию, особенно если завтра предстоит экзамен или важный бой. Для студентов или начинающих магов это было отличное подспорье, поэтому наемные маги сна чаще всего продавали свои собственные, старательно программируемые сны и пользовались достаточно высокой популярностью. Тогда же, читая про сны, я поймал себя на мысли, что, вероятно, и этот вид магии можно отнести к комбинированным. Смотрите сами, маги снов умели влиять на время, пусть даже в своей выдуманной вселенной. Они умели влиять на других. Занимались, так сказать, самопрограммированием, подготавливая для покупателя именно тот сон, который нужно. На занятиях Уоллена Штасса мы, к сожалению, до этого раздела еще не дошли. Да и в учебнике, как я уже убедился, он был представлен до крайности скупо. Сеть в этом плане тоже содержала далеко не все, что меня интересовало, но и того, что там имелось, было достаточно, чтобы понять, что тема чрезвычайно важная, тогда как нам о ней, судя по всему, в этом году вообще ничего путного не расскажут. Ладно, поехали дальше. Еще одной разновидностью магии сна была, как ни странно, магия иллюзий. Процесс создания иллюзий, как я с удивлением прочитал, начинался именно во сне путем все того же самопрограммирования. Потом этот образ усилием воли или с помощью артефактов переносился в реальный мир, приобретая в зависимости от силы мага ту или иную степень достоверности. Однако у меня таких способностей не было, как и третьей разновидности магии сна, а именно магии предвидения. Насчет нее у Эммы информации, к сожалению, оказалось совсем чуть-чуть, однако там было четко сказано, что способность предугадывать будущее проявлялась еще в раннем возрасте. Сначала в форме обычного дежавю или так называемых предчувствий, а потом и в виде вполне осязаемых правдоподобных снов, в которых человек мог увидеть свое или чужое будущее. Я как ни старался, так и не смог припомнить ни в новом, ни в старом мире ничего подобного. К тому же мне было уже 8, а никакой суперинтуиции или внятных предчувствий по-прежнему не появилось. Да, иногда у меня случались озарения, но это был скорее результат предшествующих наблюдений. И я не видел будущее. Все мои реакции происходили в настоящем, так что провидцем, увы, я не стал. Да и не больно-то и хотел, если честно. Больше внятных сведений по поводу магии снов я не нашел. Однако, когда я попросил Эмму припомнить, нет ли по этой теме каких-нибудь родовых умений, она неожиданно ответила: «В сети присутствует информация о способности некоторых магов обращаться к так называемой памяти рода». Я немедленно заинтересовался необычным феноменом и вскоре выяснил, что да, действительно, в старых, можно даже сказать, древних, имеющих многовековую историю магических родах, существовал такой обычай, как обращение к памяти рода. Обычно этому предшествовал некий ритуал. Человек готовился физически и морально пробудить в себе память рода и таким образом как бы обратиться к предкам, чтобы найти ответ на тот или иной вопрос. В чем-то это явление, как я понял, было сродни древним восточным практикам. В чем-то действительно перекликалось с магией сна. Суть же ритуала заключалась в том, что человек умышленно погружал себя в глубокий транс, и там, в этом состоянии, ну, получается, разговаривал сам с собой. Искал ответы на мучающие его вопросы. Велика вероятность, что на самом деле он обращался не к умершим предкам, а к собственному подсознанию, но здесь такого термина не знали. Поэтому и считали, что вроде как будет память рода. Когда я узнал про подобные практики, то всерьез задумался. Эмма сказала, что ритуал обращения к памяти рода существовал лишь в старших родах. Младшим это умение почему-то не давалось. В Второй нюанс — ритуал обычно проводил самый старший маг в роду, считаясь как бы проводником в память рода и одновременно страховочным тросом для того, кто входил в транс, чтобы тот не погрузился в себя настолько, что забыл дорогу назад. Если считать, что информация по памяти рода соответствовала истине, а во время ритуала действительно имело место общение, скажем так, с духами предков, то получается, что я зря сегодня о себе рассказал. В школе Гонратая сразу два человека точно знали, в каком поместье я вырос, и этим же двоим я сообщил про свой непонятный сон. Полагаю, даже дурак на их месте смог бы сложить 2 и 2, особенно если бы знал, что у Тана Раска среди основных ветвей магического дара тоже числилось управление молниями. Прибавьте сюда другие мои странности. Помножьте на быстрое развитие дара, вспомните, что высокий Тан с какого-то хрена оплатил мое полное обучение в школе, и вуаля! Моя тайна, считай, раскрыта, и меня можно смело отправлять на костер. С другой стороны, никто надо мной ритуал не проводил. Никто в транс умышленно не вгонял. Ни помощника, ни старшего родственника у меня тоже не было, что подтверждается записями с видеокамеры. Так что обращение к памяти рода, тем более по отношению к полукровке, выглядело неправдоподобно. И тем не менее, что-то этакое я все-таки сделал. Что-то, что не укладывалось в стандартные рамки и что требовало объяснений. Может, я действительно заглянул в будущее? Может, кто-то мне этот сон тайком нашептал? Наверное, именно поэтому доктор и не хотел мне ничего говорить. Может, про память рода он тоже вспомнил, но решил, что прежде чем делать выводы, надо сначала разобраться. Если так, то в ближайшее время меня будет ждать усиленное тестирование по всем магическим профилям и направлениям. Причем именно на те умения, которые были наиболее распространены среди представителей ныне почившего рода Расха. Придя к таким выводам, я старательно порылся в файлах отцовского семейства в попытке подтвердить или опровергнуть эти предположения, однако среди последних поколений нашего рода ни сновидцев, ни провидцев не было. Это утешало. Был, правда, один скользкий момент. Скрытым умением семейства Расха, согласно документу, являлась способность управлять временем. Не так, конечно, чтобы вот так легко, походя, влиять на кого-то, отбирая у человека положенные ему дни и годы и используя их потом по собственному усмотрению. Нет, но потомки Расха умели формировать вокруг себя этакий кокон, где время действительно текло несколько иначе. И это означало, что моя первичная оценка работы, которую произвел ныне почивший Тан Расха, когда разрабатывал проект «Гибрид-2», могла сильно отличаться от реальности. И очень даже велика вероятность, что он работал над ним в 3, а то и 4 раза дольше, чем я считал. Но самое главное заключалось в другом. Магия времени, как и следовало догадаться, была тесно связана с магией пространства. В быту, даже в моем старом мире, существовала масса крылатых выражений именно на эту тему. Пространство без времени не существует, точно так же, как и для магии времени, так или иначе нужна магия пространства. Более того, оба этих умения были также тесно связаны и с магией сна, и точно так же, как и та, относились к категории комбинированных видов магии. Исходя из этого, мне, как наследнику, следовало ждать открытия сопряженного с магией пространства умения. Магия времени. Ого. Я почти уверен, что если у меня есть скрытый дар, то это будет именно он. И вот если это действительно так, меня точно можно будет накрепко увязать с несчастливым семейством Расха, а я не мог этого допустить. Уже сейчас было ясно, что смежную способность, даже если она откроется, мне, как и талант, ни в коем случае нельзя будет демонстрировать. По крайней мере, не здесь, не в этой школе и не перед этими людьми. Несмотря даже на тот неоспоримый факт, что магические семейства в Нарлаэне обычно старались держать в тайне свои родовые умения. Это было важно для выживания. Это являлось ценным преимуществом перед многочисленными врагами. Да, какие-то сведения все равно просачивались, однако, как правило, сами рода их старательно и распускали, чтобы сбить с толку конкурентов. Так вот, исходя из всего вышесказанного, можно было предположить, что из простых смертных не так уж много народа знает, в чем именно заключалась родовая способность Расха. Но если эта информация вдруг всплывет наружу, если у меня и впрямь откроется скрытая магическая ветвь, в общем, покрутив варианты так и этак, я решил, что свое развитие в этом плане мне пока следует придержать. Быть может, даже искусственно замедлить. Благо Эмма сказала, что сумеет это сделать, и что если я пожелаю, скрытая способность может у меня вообще не открыться. После этого я с облегчением выдохнул и какое-то время просто лежал, то и дело возвращаясь мыслями к давшему мне жизнь роду. Думал об отце, о матери, о том, по какой причине Танрасха все же решил завести ребенка на стороне и по какой причине госпожа Селиена Гурто рискнула изменить мужу. Быть может, у них начались проблемы в семье? Или, возможно, высокий Тан действительно испытывал к миловидной горничной искреннюю симпатию? Однако, прислушавшись к себе, я с удивлением понял, что не осуждаю их за это. Более того, с некоторых пор я вспоминал лицо этой женщины с неподдельной грустью. Мне было жаль, что она умерла. И помня, что и в прошлой жизни рано остался без родителей, я также искренне жалел, что и в этой мне не довелось хотя бы немного их узнать.